милиционеры и разбойники. А теперь на время вернемся в Ленинград. Там, если помните, тихо живут себе 40 морских милиционеров и 39 морских разбойников. Милиционеры охраняют морских животных, а разбойники разводят капусту. Пришли как-то в выходной день милиционеры к разбойникам. «Давно, — говорят, — мы с вами не собирались, не обменивались мыслями. Вы много плавали по морям, может, посоветуете, как лучше охранять морских животных, а то и охотятся на них, и нефтью воду травят. Может, собрать всех в один бассейн и поставить часового?» «Как это? В один бассейн?» — отвечают разбойники. «И акулы мирных рыб? Да акулы всю рыбу съедят». «Верно. Тогда, может, лучше всех окольцевать? Пусть плавают в море с номерками, у каждого свой номер». «Нет», — отвечают разбойники, — «это не защита». «А если поставить на дне телевизоры?» «Дорого. Лучше что-нибудь другое придумать. Вот если вам не на берегу дежурить, а в море...» «И верно. Как это мы раньше не додумались?» Тут разбойники, в свою очередь, стали жаловаться. «Капуста плохо растет. Мы уже решили было ее медным порошком посыпать. Говорят, он винограду помогает. Да вашу медную капусту никто и в рот не возьмет. А если каждому кочану электрический ток подвести? Людей ведь током лечат? Опасно. А если теплой водой поливать?» Милиционеры посовещались и говорят: «Наш вам совет, когда сажаете, глубже копать». И верно. Очень полезный разговор у них получился. Тут же приняли решение. Как только с капустой и охраной морских животных дело наладится, устроить день здоровья, прогулку на теплоходе к берегам Африки. Договорились и разошлись. 40 милиционеров отправились ловить браконьеров, а 39 морских разбойников вернулись к своей капусте.